Я имела удовольствие пообщаться с твоими родителями, мальчик. «Я знаю!» — взревел Невилл и забился так неистово, что схвативший его пожиратель смерти крикнул: «Кто-нибудь, оглушите его!» «Нет-нет!» — возразила Беллатриса. Ее словно охватило какое-то гнусное возбуждение. Она перевела взгляд на Гарри, потом обратно на Невилла. «Нет, давайте лучше посмотрим, сколько долгопупс вытерпит, прежде чем сломается, как его родители. Если, конечно, Поттер не захочет отдать нам пророчество». «Дед, давай его им!» — проревел Невилл. Он был совершенно вне себя и отчаянно легался и изворачивался. А Беллатриса, подняв палочку, уже приближалась к нему и пленившему его пожирателю смерти. «Ди, отдавай его им, Гарри!» Беллатриса направила на него палочку. «Круцио!» Невилл пронзительно закричал, подтянув колени к груди, так что ноги его на мгновение оторвались от земли. Пожиратель смерти отпустил его, и он рухнул на пол, дергаясь и визжа от боли. «Это только цветочки», — сказала Беллатриса, отводя палочку. Крики Невилла оборвались, и теперь он просто лежал, рыдая у ее ног. Она повернулась к Гарри. «Ну, Поттер, или отдавай нам пророчество, или смотри, как твой друг умирает в мучениях». У Гарри не оставалось выбора. Он поднял руку с нагретым, почти горячим шариком и разжал ладонь. Малфой прыгнул вперед, чтобы взять его. И вдруг высоко над ними распахнулась еще одна дверь, затем другая, и в комнату вбежали еще 5 человек. Это были Сириус, Люпин, Грозный Глаз, Тонкс и Кингсли. Малфой обернулся и поднял палочку, но Тонкс уже послал оглушающее заклятие прямо в него. Гарри не стал дожидаться и смотреть, попадет ли оно в цель. Он сразу бросился с платформы вниз, чтобы не мешать. Пожирателей смерти ошеломило внезапное появление членов Ордена, которые, прыгая со ступени на ступень, принялись осыпать их заклятиями. В неразберихе ярких вспышек и падающих тел Гарри заметил отползающего в сторону Невилла. Он увернулся от очередного красного луча и кинулся на пол рядом с ним. «Как ты?» — крикнул он. И в ту же секунду прямо над их головами сверкнуло еще одно заклятие. «Да чего?» — отозвался Невилл, пытаясь встать на четвереньки. «Арон?» «Кажется, Дарбальда. Он все еще дрался с Босгом, когда я уходил». На полу перед ними взметнулся фонтанчик каменной крошки, и появилась выбоина. Невилл еле успел отдернуть руку. Друзья быстро отползли от опасного места, и тут невесть откуда к ним протянулась толстая рука, сгребла Гарри за шиворот и подняла вверх, так что носками он едва касался пола. «Отдай мне его!» — прорычал ему в ухо чей-то голос. «Отдай мне пророчество!» Воротом Гарри так перехватило горло, что он не мог вздохнуть. Сквозь выступившие на глазах слезы он увидел Сириуса, который сражался с одним из пожирателей смерти в нескольких шагах от него. Кингсли дрался сразу с двумя. Тонкс, остановившись на полпути ко дну каменной ямы, посылала лучи заклятий вниз, в Беллатрису. Никто, казалось, не замечал, что Гарри умирает. Он направил палочку в бок невидимому врагу, но не в силах был произнести заклинание, а тот свободной рукой уже тянулся к кулаку, в котором Гарри сжимал пророчество. Неизвестно откуда на них обрушился Невилл. Он тоже не мог произнести слова заклятия и вместо этого с силой ткнул палочкой Гермионы в глазную прорезь капюшона, скрывающего лицо пожирателя смерти. Взвыв от боли, тот мгновенно отпустил Гарри. Освободившись, Гарри мигом развернулся и выпалил: «Остолбеней!» Пожиратель смерти свалился на пол, и его маска соскользнула. Это был Макнейр, который когда-то едва не убил Клювокрыла. Один глаз у него заплыл и налился кровью. «Спасибо!» — крикнул Гарри, оттаскивая Невилла в сторону, чтобы освободить дорогу Сириусу и его сопернику, сражающимся так яростно, что их палочки превратились в сверкающие пятна. Потом Гарри почувствовал под ногой что-то круглое и твердое и едва не упал. Сначала он испугался, что уронил пророчество, но потом увидел, как по полу, вращаясь, скользит волшебный глаз Грюма. Его хозяин лежал на боку с окровавленной головой, а сразивший его колдун уже мчался на Гарри и Невилла. Это был Долохов с лицом, искаженным гримасой свирепого ликования. «Тарантеллегра!» — завопил он, направив палочку на Невилла, и ноги мальчика немедленно пустились в сумасшедший пляс. Невилл потерял равновесие и вновь свалился на пол. «Ну, Поттер!» Он наискосок взмахнул палочкой, как тогда, когда ранил Гермиону, и в тот же миг Гарри воскликнул: «Протего!» Гарри почувствовал, как его полоснуло по лицу, словно тупым ножом. Сила удара была такой, что он упал, споткнувшись о дергающиеся ноги Невилла, однако щитовые чары спасли его от самого худшего. Долохов снова поднял палочку. «Акцио проро!» Внезапно на него налетел Сириус и сшиб плечом на пол. Пророчество снова скользнуло к самым кончикам пальцев Гарри, но он сумел удержать его. Между Сириусом и Долоховым завязалась битва. Их палочки мелькали, как шпаги, из них сыпались искры. Долохов отвел назад палочку, готовясь применить то же заклятие, которым он поразил Гарри и Гермиону. Вскочив с пола, Гарри выкрикнул: «Петрификус тоталус!» Долохову вновь свело руки и ноги, и он, отвердев, грохнулся на спину. «Отлично!» — восхитился Сириус, нагибая Гарри голову, над которой тут же пронеслась парочка оглушающих заклятий. «А теперь давай-ка беги отсюда!» Они разом пригнулись. Луч зеленого света чуть не угодил в Сириуса. Гарри увидел, как Тонкс по другую сторону комнаты упала посреди амфитеатра. Ее обмякшее тело стало сползать вниз по каменным ступеням, а торжествующая Беллатриса, развернувшись, кинулась в самую гущу схватки. «Гарри, бери пророчество! Хватай Невилла и беги!» — изо всей мочи закричал Сириус, бросаясь навстречу Беллатрисе. Гарри не увидел, что произошло потом. Перед его глазами вырос Кингсли, сражающийся с Руквудом, чье изрытое оспой лицо уже не закрывала маска. Еще один зеленый луч блеснул над головой Гарри, когда он метнулся к Невиллу. «Можешь встать!» — крикнул он в ухо товарищу, ноги которого все еще выделывали кренделя. «Обними меня за шею!» Гарри напряг мышцы, и Невилл подчинился. Однако ноги по-прежнему не желали его слушаться, от них было мало проку. И вдруг, откуда ни возьмись, на них налетел человек. Оба рухнули назад. Невилл сучил ногами, как перевернутый жук, а Гарри вскинул вверх левую руку, чтобы не выпустить стеклянный шарик. «Пророчество, Поттер! Дай его мне!» — проревел у него над ухом голос Люциуса Малфоя. И Гарри почувствовал, как кончик палочки уперся ему в ребра, причиняя невыносимую боль. «Нет! Отпусти! Невилл, держи!» Гарри катнул шарик по полу в сторону Невилла, а тот, развернувшись на спине, поймал его и прижал к груди. Малфой направил палочку на Невилла, но Гарри ткнул своей через плечо и крикнул: «Импедимента!» Заклинание отшвырнуло Малфоя прочь. Быстро поднявшись на ноги, Гарри оглянулся и увидел, что Малфой ударился спиной о платформу, на которую в пылу битвы вскочили Сириус и Беллатриса. Колдун снова нацелил палочку на Гарри с Невиллом, но прежде чем он успел набрать в грудь воздуха, между ними вырос Люпин. «Гарри, собирай остальных и беги!» Гарри сгреб Невилла за мантию у плеча и буквально втащил его на первый ряд каменных сидений. Невилл дрыгал ногами, не в силах принять вертикальное положение. Гарри снова напрягся и одолел еще один ряд. Заклятие ударило в камень прямо у него под ногами. Кусок скамьи отлетел, и Гарри опять съехал на предыдущую. Невилл свалился на землю, выписывая ногами что-то немыслимое. Гарри сунул пророчество ему в карман. «Ну давай!» — отчаянно завопил он, дергая Невилла за мантию. «Хоть чуть-чуть обопрись на ноги!» Еще одно гигантское усилие, и мантия Невилла разорвалась по всему левому шву. Маленький стеклянный шарик выкатился у него из кармана, и прежде чем кто-нибудь из них успел схватить его, подвернулся Невиллу под ногу. Пинок! И шарик, пролетев футов 10 вправо, разбился о нижнюю ступень. Оба друга в ужасе уставились на место катастрофы и увидели, как в воздух поднялась перламутрово-белая фигура с неестественно увеличенными глазами. Ее не заметил никто, кроме них. Гарри смотрел, как движутся ее губы, изрекая пророчество, но среди криков и шума битвы нельзя было расслышать ни слова. Договорив, фигура медленно остаяла в воздухе. «Из беди бедя, Гарри!» Лицо Невилла было искажено мукой, а ноги по-прежнему дергались, не переставая. «Я виноват, Гарри, я не хотел!» «Ладно!» — крикнул Гарри. «Попробуй встать, надо уходить отсюда!» «Дамблдор!» Мокрое от пота лицо Невилла вдруг преобразилось. Он смотрел куда-то за спину Гарри. «Что?» «Дамблдор!» Гарри обернулся вслед за взглядом Невилла. Прямо над ними, на пороге двери, ведущей в комнату мозгов, стоял Альбус Дамблдор. Палочка его была поднята, лицо побелело от гнева. Словно электрический ток пробежал по всему телу Гарри. Они спасены. Дамблдор пронесся по ступеням вниз мимо Гарри и Невилла. Теперь они больше не думали о побеге. Их школьный директор уже достиг нижнего яруса каменных сидений, когда ближайшие пожиратели смерти заметили его и крикнули остальным, что он здесь. Один из них пустился бежать, карабкаясь по ступеням напротив точно обезьяна. Дамблдор снял его оттуда заклятием без малейших усилий, будто невидимым арканом. Только одна пара противников продолжала биться, не обращая внимания ни на что вокруг. На глазах у Гарри Сириус увернулся от красного луча, посланного Беллатрисой. Он смеялся над ней. «Ну же, давай! Посмотрим, на что ты способна!» — воскликнул он. И его голос раскатился эхом по огромной комнате. Второй красный луч поразил его прямо в грудь. Улыбка еще не сошла с его уст, но глаза расширились от изумления. Сам того не заметив, Гарри отпустил Невилла. Он снова спрыгнул ступенью ниже, вынимая палочку, и Дамблдор тоже обернулся к платформе. Казалось, Сириусу понадобилась целая вечность, чтобы упасть. Его тело выгнулось изящной дугой, прежде чем утонуть в рваном занавесе, закрывающем арку. Гарри успел увидеть на изможденном, когда-то красивом лице своего крестного отца смесь страха и удивления. И в следующий миг он исчез в глубине древней арки. Занавес сильно колыхнулся, словно от внезапного порыва ветра, и сразу же успокоился опять. Раздался торжествующий клич Беллатрисы Лестрендж. Но Гарри знал, что бояться нечего. Сириус просто упал, скрывшись за занавесом. Он вот-вот появится с другой стороны арки. Но Сириус не появлялся. «Сириус!» — закричал Гарри. «Сириус!» Он был уже на дне ямы и задыхался так, что болела грудь. Сириус должен быть совсем рядом. Сейчас он, Гарри, вытащит его из-за занавеса. Но не успел он вскочить на платформу, как Люпин обхватил его сзади и удержал. «Ты ничего не можешь сделать, Гарри! Помогите ему, спасите его! Он ведь только что был здесь!» «Слишком поздно, Гарри!» «Сейчас мы его вытащим!» Гарри яростно извивался, пытаясь вырваться, но с Люпином было не так-то легко сладить. «Ты ничего не можешь сделать, Гарри! Ничего! Его уже не вернуть!»